Глава 18. Долго мне здесь не просидеть, при всем желании. Скоро придется искать пищу, а за ней кров. Такие взаимосвязанные вещи для совсем одинокого путника между мирами. Присел пока на стол и проверился, нажимая значки на стене. Не первый уже раз получилось так, что по итогу обследования на стол не позвала меня фигурка гуманоида, которая отвечает за физическую силу. Это при том, что остальные значки позвали. И круг энергии, и овал, отвечающий за магические способности. Эти значки явственно указывали мне на стол. Что я и сделал, когда напился чая от души. Сдвинул в сторону все разложенные предметы и сноровисто разлегся на теплой поверхности. Не сказать, что мне не нравится это дело. Два раза поспал на своем теплом ложе, только никакого повышения уровней не получил, на что, честно говоря, даже и не рассчитывал особо. Так уж сильно мне не стоит про застой уровней печалиться. Лучше подумать, что делать сегодня. Идти на поиски людей или отложить это дело на завтра. Я снова открыл дверь. Светило прошло уже над скалой и теперь освещает сверху нашу сторону. Так что ничего не получается рассмотреть на противоположной стороне перед храмом как следует. Выходит, что я сейчас на виду у всех вместе с открытой полностью дверью. Нас может заметить кто угодно издалека. Только я никого видеть не буду и не смогу понять, что спалился со своим убежищем. На всякий случай я схватил уже немного зарядившийся палантир и, держа его перед собой, кинул поиск по максимуму, используя его ману, чтобы понять, есть ли кто живой рядом. Но свидетелей таких чудес не обнаружилось. Никто не откликнулся на мою попытку, поэтому я поспешил отойти от двери, подняв ее обратно. Нет. Сейчас никого из, возможно, подозрительных организмов поблизости. Поэтому можно и расслабиться. Умению поиска я доверяю полностью. Оно меня еще не подводило ни разу. Сейчас не вариант начинать альпинистскую операцию, это точно. Уже полдень. Возможно, что мне придется идти день-два до местных обитателей и их жилищ, как в Черноземье. Лучше я переночую здесь, а выйду рано поутру, когда открытие двери происходит в тени от скалы. И это не так явно видно случайным, возможно, свидетелям. Да и мне гораздо проще спуститься, когда солнце в глаза не светит. Вообще растительность виднеется достаточно богатая внизу, что можно разглядеть при использовании орлиного взгляда. Не знал бы примерно точное место расположения храма, подумал бы, что это похоже на Латинскую Америку. Да, так можно было бы подумать, если бы перед переносом я явственно не увидел место расположения храмов на карте нашего полушария. Одна точка находилась как раз где-то в районе Карелии, между Балтикой и Ладогой. Вторая – в районе Большого Кавказского хребта. Мне показалось, что со стороны Нальчика. Поэтому я решил рискнуть своим появлением здесь, чтобы ознакомиться с местным храмом и, добравшись до Минеральных вод или Кисловодска, отправиться домой в Санкт-Петербург. Весь оставшийся день неспешно занимался своими делами. Проверил несколько раз зарядку палантира, снял его со стола, когда источник зарядился на 40%. Больше мне пока ни к чему. Даже в таком состоянии, если мне придется его применить и переживать о неполном заряде. Это будет только означать, что я в глубокой заднице, что мне срочно пора спрятаться в храме. Использовать магию на таком уровне – это как раздеться догола посреди большой площади, полной народа. И, возможно, только для неотложного спасения своей жизни. Которую, кстати, можно так уже не спасать, ведь возможность возрождения в храме весьма высокая. Приоткрыл дверь на полметра. Кинул поиск на ближние скалы, никого не обнаружил. Затем проверил работу фузеи на одной из ближайших каменных глыб. И насладился красивым видом разлетающейся верхушки скалы после меткого попадания аннигиляционной бомбой. Когда смог позволить себе долго прицеливаться и наводиться с помощью одиночных выстрелов импульсов. Что ж, агрегат работает, как и прежде. Верхушку скалы раскидало в разные стороны на добрую сотню метров, насколько я мог разобрать по задрожавшей листве редких кустов. Не удержался и еще раз выстрелил в скалу, которая широкой и плоской стороной оказалась ко мне лицом. Еще раз полюбовался разлетом каменных осколков. После чего оценил размеры образовавшейся дыры с почти одинаковыми сторонами, как 1,5 на 1,5 метра, и похоже, что столько же в глубину. Здорово, что сгусток аннигиляции, как я называю заряд, работает почти бесшумно. Громко бабахающее оружие я бы побоялся использовать даже в таком диком месте. Ведь охотники и сборщики растений и те же альпинисты всегда могут оказаться невольными свидетелями. А так, только негромкий свист, метнувшаяся молния небольшого размера и хлопок взорвавшейся скалы, с негромким шелестом разбросавшей каменные осколки по окрестностям. Можно констатировать, что оружие пристрелено и функционирует во всех режимах, что от него и требуется. Да, хороший агрегат, и перевозить его легко. Трудно себе представить, что кто-то сможет опознать его как инопланетный бластер. Такая мысль не сможет прийти в голову никакому нормальному человеку. Поэтому оружие можно, замотав сначала в тряпку, везти в том же поезде. Вот с самолетом я бы не был так уверен. Мало ли что увидят на рентгене проверяющие. Лучше не пробовать. Да и не пустят с такой штукой на борт. Ведь точно не сможешь объяснить, что это такое. Да и на железнодорожный вокзал лучше прямо так не соваться. За все выстрелы оказалось потрачено около 15% маны. Я снова поставил палантир заряжаться на стол, пожевал вкусного мяса и заварил себе малинового чая из последних запасов. Только фузея мне пока ни к чему в новой жизни. Поэтому я собираюсь оставить ее где-то около храма, как и все остальное добро, вместе с тремя палантирами. Возьму с собой несколько золотых талеров, серебра оставшегося немного. Палантир в чехле тоже обязательно. Можно, я думаю, что без особого риска оставить золото и камни прямо в храме. Вряд ли кто придет сюда по пути древних. Да и потерять эти мешки мне не так страшно и обидно. На земле золото в непонятных монетах – это не средство для расчетов. Быстро пристроить в хоть каких-то солидных количествах не получится, только разовые продажи. Камни из украшений вообще слишком крупные и чистые для того, чтобы светить их в ювелирных магазинах и ломбардах. Даже просто для того, чтобы показать кому-то, разбирающемуся в таких делах. Пойдут вопросы, на которые я не смогу ответить. Да и не захочу. Монеты совсем не земные и пойдут в ход только как небольшие слитки золота. На самом деле просто понятно, что все накопленное и затрофеенное богатейство мне не имело никакого смысла оставлять черноземье, поэтому я и захватил его с собой. Только и на земле придется провести огромную работу, чтобы пристроить все это богатство хоть куда-то относительно безопасно. Большое количество неучтенного золота и великолепных камней представляют огромный интерес для государственных органов, на вопросы которых я точно не соблаговолю честно ответить. Наладить связи с надежными людьми – это тоже непросто, и всегда есть огромный шанс, что тобой заинтересуются государственные органы или просто криминал. Да и нет никаких надежных людей в этом мире. Ни у меня лично, ни вообще. Зачем мне это потребуется с моими возможностями, еще с лечащими артефактами, вообще непонятно. Просто такая идея? Подставляться по глупости и жадности, иначе и не скажешь. Может, когда-нибудь потом и придет время этого мешка, пока я даже не собираюсь его прятать где-то в расщелинах, засыпая камнями. Очень хорошо и здесь полежит, подождет меня. Да и таскать его туда-сюда – лишние проблемы. Как его не завали, всегда мешок могут найти случайно, особенно если пройдут с миноискателем. Теперь с таким снаряжением народ любит гулять по всяким заповедным местам. Хотя именно здесь таким черным следопытом делать точно нечего. Решено. Золото и камни оставляю здесь. С собой не буду брать ничего, кроме нескольких монет, и те спрячу подальше. Мало ли. Если встречу пограничников или полицию, которые захотят проверить такого гуляющего по горам странного парня без специальной одежды и обуви. Под одинокого альпиниста мне сейчас никак не закосить. С ними я справлюсь, этими двумя-тремя служивыми без проблем. Но не убивать же людей. Поднимется шум рано или поздно, начнутся розыски. Тогда придется возвращаться обратно. Если погоня станет висеть на плечах, тогда и в храме не спрячешься. Светить такое место никак нельзя. Тем более, что откапывать мешки, доставать их и подниматься с ними в храм. Дело совсем не такое быстрое. Так что только земные вещи, документы и карточки. Вся остальная местная одежда, не считая мокасин. В них зато очень удобно лазать по горам и спускаться из храма. Они почти ничего не весят и дает вентиляцию ногам. Естественно, что придется купить новую обувь и одежду, как доберусь до цивилизации. Только денег немного совсем в наличии у меня. 1006 бумажками, хотя на картах оставалось около 100 000 рублей. Посмотрим, заблокированы они или нет. Телефон я даже и не пробую включать. Смысла нет никакого, пока хотя бы не найду подходящую к нему зарядку. Потом новая мысль настойчиво стучится в голову насчет материальных ценностей и их применения в земном мире. Придется все же немного золота забрать. И еще пару самых скромных украшений, которые можно попробовать сдать по частям в ломбард или тем же скупщикам, если найду таких. На самое первое время, чтобы не зависеть от работы и остальных проблем, которые решаются просто деньгами. Поэтому обухом топорика я превратил пару золотых тайлеров в неопознаваемые золотые изделия, украшения пока не стал разбирать. Еще 3 талера взял на всякий случай, если попадутся нумизматы, готовые купить неизвестную монету с непонятными буквами и штампом монетного двора города Астера. Только с одной стороны монеты, кстати. Другая полностью занята изображением встающего над горизонтом ореала. Такая довольно красивая монета сама по себе. Смесь золота с каким-то металлом. Это все так, на самый крайний случай. Если я промахнулся с месяцем возвращения на Землю, и карточки уже заблокированы по случаю пропажи или смерти владельца. С моими деньгами только билет на поезд можно купить в плацкарте. На скромную еду еще хватает и больше ни на что. Хорошо бы хоть парой десяткой тысяч рублей разжиться, только без риска любого. Хотя, как без него возможно полностью обойтись, сплавляя по дешевке неустановленного происхождения драгметаллы и огромные, чистые камни цены невероятной? Да никак. Это себе стоит однозначно поднимать. Перебрал магические предметы. Зарядил их все на столе. Несколько отдельно найденных в тайниках и те самые, которые мне показали и объяснили мои покойные спутники-маги в экспедиции к Роковой горе. 2 медицинских камня. Лечить переломы и внутренние повреждения. Еще закрывать порезы и разрывы на коже. Напоминаю себе. На них я очень серьезно рассчитываю в новой жизни. Если они еще будут, конечно, работать в земных условиях. Но у меня с Маной все в порядке. Она и мои способности остались при мне. Этим камням, кажется, больше ничего для того, чтобы лечить, и не требуется. Браслет для распознавания ядов и просто вредных для здоровья ингредиентов. Хорошая вещь. Правда, не совсем для нашего времени. Только если отправиться во времена семейки Медичи в славный город Флоренцию. Что технически возможно. Но пока что мне не хочется. Да и староитальянского наречия я не знаю. В наше время гораздо больше шансов от клофелина пострадать, чем от яда. Магический глаз. Тоже удобная штука. Можно использовать по случаю. Магические скоши из драгоценного камня явно уж не столь нужные вещи, как в Черноземье. Где мне теперь искать собеседника, умеющего тратить ману для поддержки работы второго из этих изделий? Эти можно также прикопать с палантирами. Только ману всю забрать из них. Хотя можно и здесь в храме оставить. Полежат спокойно. Очень жаль, что я не научился определять назначение магических предметов. Придется вслепую искать, что могут неизвестные мне артефакты. Буду пробовать. На знакомых или самом себе, если что заболит. С зубами вот попробую первым делом справиться, пока буду в поезде добираться. Все равно делать нечего. Только книжки с газетами читать и спать. Забрал манну из кошей и положил их в мешок, как вещь, не предназначенную для этого мира. Так, за хлопотами и раскладами, прошло время до самого вечера, когда солнце скрылось за скалами. Поужинав, я стал собираться ко сну. Опять напился в волю подогретой воды и снова поставил котелок, чтобы ночью не бегать к источнику. Есть какое-то чувство, что организму для усвоения энергии на магическом столе лучше всего подходит именно теплая вода, а не такая, от которой ломит зубы. Спал, как младенец. Только сны всякие снились из прошлой и будущей жизни, и не порадовали меня они. Если из прошлой все понятно и объяснимо, то из будущей опять какие-то постоянные бега и нервотрепка. К своим снам и разным предчувствиям я теперь очень серьезно отношусь. Рано утром я опустил дверь, проверил умением поиска окрестности и в этот раз обнаружил какое-то небольшое животное недалеко от меня, которое бодро удалилось, когда я переступил через порог и начал спускать вниз веревку. Просунул ее через одну из ножек стола, чтобы сдвоить и потом стащить вниз. На спине рюкзак с ящиком и палантирами в нем. Топорик подвешен к нему же, как и котелок. Места в рюкзаке пока больше нет. Еще за спиной остатки мяса, которое удалось пропихнуть в узкую щель в рюкзак. Я очень осторожно спускаюсь, держа веревку одной рукой, нашаривая опоры под ногами, которые я также тщательно проверяю на устойчивость. Проходит пара минут, не больше. Я уже стою внизу отвесного склона, который при виде с этого ракурса уже не кажется таким опасным. Пока я оставляю рюкзак здесь и уже вполне шустро забираюсь наверх, пытаясь запомнить свой маршрут. Не залезая полностью, хватаю фузею за дуло и перекидываю через плечо за привязанную к оружию веревку. Снова спуск, теперь уже быстрее. Добравшись до рюкзака, я стаскиваю вниз длинную веревку. Плащом, который поярче, я накрыл мешок, составляемым в храме богатством. Не хочется смущать местный народ его совсем неземным видом. Если идти до обжитых мест окажется долго, проведу ночь у костра под одним плащом, обычным таким совсем неприметным гвардейским. Благо спички есть, как и кресало с кремнем. Еще под синтетической надета гильдийская куртка для большего комфорта ночью, ведь температура в горах может оказаться довольно низкой. Это если я не смогу найти сразу спуск вниз и придется ночевать хотя бы один раз на высоте. Сложив веревку, теперь уже подхватываю все свое имущество и начинаю спуск вниз. Одно меня беспокоит. Закроется ли дверь без магического сигнала и не придется ли мне снова лезть наверх, чтобы заняться ей? Спустившись без проблем еще на 20 метров вниз, я отхожу подальше и вижу, что дверь уже закрыта. Я смог рассмотреть сверху, что горная гряда, в которой спрятан храм, уходит влево и вправо, насколько хватает глаз, и я точно не пойду смотреть, куда она идет. Да и что-то напоминающее подходящую тропу отсутствует. Как класс. Мой путь лежит на запад, между скальными образованиями, которые понижаются по мере удаления от храма, как я смог понять, наблюдая сверху в этом направлении. Так, спуститься спустился. Теперь пора добро прятать и лучше тайник по дороге устроить. Размышляю я про себя и шагаю навстречу новому дню. Солнце еще не скоро сможет осветить местность за скалой. Все вокруг в такой полутьме. Вскоре я начинаю снова забираться, потом спускаться по каменистым склонам.